Дверь в раздевалку распахнулась от сильного удара ногой. Генрих непроизвольно схватился за сердце и сипло выдохнул, что немало повеселило двух вошедших негров. Генрих не сразу заметил, что они несли под руки еще одного техника. Со смехом бросив его на пол, один из негров сказал: «Твой коллега немного приболел сегодня, так что ты остаешься за него». «Я», — опешил Генрих, — «а что, тут есть кто-то еще?» Негры заржали явно больше под действием наркотика, сколько от самой шутки. «Но я не могу», — вырвалось у Генриха. «Моя смена уже закончилась». «Что значит не могу?» — набычился один из негров. «Тоже решил больничный взять?» — усмехнулся второй. «То есть я хотел сказать, конечно, нет проблем, то-то же». Негры, продолжая смеяться, ушли во свояси. «Клим, что с тобой?» — подскочил к неподвижному напарнику Генрих. Перевернув несчастного, он понял, что Клим вовсе не приболел, а его нещадно избили. Все лицо опухло, пары зубов нет, глаз заплыл, все в крови. Выяснять, за что они это сделали, бессмысленно. Может, просто обкурились и захотели кого-то попинать, может, Клим действительно в чем-то провинился, и негры переборщили с наказанием и чуть не забили несчастного до смерти. Важным оставалось то, что Генрих не мог передать важнейшую информацию. Генрих попытался как-то привести в чувство Клима, может, он все сделает и передаст сообщение, но напарник оставался без сознания. Избежать невозможно. Появилась даже мысль самому как-то уничтожить оружие. Но, подумав, он отбросил эту мысль как несостоятельную. У него просто нет никаких средств это сделать. Ни грамма взрывчатки. Проклятие. Рон привстал с кровати. Далось ему это с большим трудом. Рана сильно болела от каждого вздоха. Но надо пересиливать себя и начинать двигаться, а то, если лежать, сильнее не станешь. Местный доктор заштопал его вполне профессионально и даже не удивился увечьям. Ему уже много раз приходилось заниматься подобными ранами, колотыми, резанными и даже пулевыми. Негры часто пускали в ход свои ножи, резали местных жителей и еще чаще друг друга. Потому профессия медика била рекорды уважения и востребованности. Так что практику он имел весьма обширную. В дверь постучали, и финист, болезненно поморщившись, выдохнул. «Входите. Можно? Заходи, Слей», — кивнул Рон и, почувствовав, что холодный пот катится со лба и заливает глаза, откинулся на спинку кровати. «Уф, что-то мне совсем хреново, и так не вовремя. Ты поправишься, примарх?» «Да, но со мной такого никогда не было. Доктор сказал, что это из-за заражения. Негры своими ножами где только не ковыряются». Рон снова кивнул. Он не раз получал ножевые раны, но они заживали гораздо быстрее, чем это, полученное от грязного ножа негра. Но не выздоровление его беспокоило, а то, что он превратился в развалину именно в тот момент, когда он должен как никогда крепко стоять на ногах. «Ничего, если что, мы справимся вдвоем», словно прочитав мысли командира, успокоительно сказал легионер. «Я не сомневаюсь, но трое все же лучше, чем двое. Мне совсем не хочется валяться в кровати, когда вы будете рисковать жизнью». «Ничего, еще неизвестно, когда придет оружие, может, через неделю, а то и через месяц, так что ты к этому времени уже поправишься. Хватит обо мне, давай по делу. Что касается оружия, оно может прийти и завтра. Время уже вышло, полгода истекло, так что нужно проявлять особенное внимание. Что там Генрих, сообщает что-нибудь интересное?» Примарх, он сегодня вообще не появлялся в кабаке, а записка, и записки тоже нет». Финист нахмурился, только неизвестно от чего больше, из-за болезненных ощущений от неловкого движения или же от того, что начал чудить Генрих. «Может, он передумал или испугался, все может быть, Слей, но верить в подобное мне не хотелось бы. Ты вот что, вместе с Лазарем вам придется организовать ночное дежурство. Это, конечно, плохой способ, но так мы хоть не упустим их и сумеем перехватить на последнем этапе. Вот ведь дрянь». Рон ударил кулаком в стену. «Устраивать нападение на колонну с оружием без подготовки – верное самоубийство. Ладно, Слей, иди». «Есть, примарх». Не успел легионер выйти, как он столкнулся в дверях с знакомым финисту человеком, с кем ему сейчас видеться ну никак не хотелось. «Стой, Слей, что вы тут забыли?» Мистер Леранг зашел к своему старому другу Филиппу Максвеллу. «А мне сдается, что вы пришли именно ко мне. Вот только зачем, а как ты думаешь?» «Без понятия, хотя вполне возможно, что вы пришли воспользоваться моим беспомощным состоянием, чтобы закончить то, что у вас не получилось тогда на дороге. Из-за этого вы остановили своего подручного. Он не подручный, а легионер. Впрочем, и из-за этого тоже. Нет, я пришел не из-за этого, ответил Грэм Лиранкой, поиграв жилваками скул, добавил. Хотя признаюсь тебе, финист, мне этого очень хочется, и не будь ситуация на Рамире так остра, я бы, наверное, так и сделал бы. Что ж, мистер Лиранг, возможно, в будущем у вас еще появится возможность нанести мне смертельный удар. А теперь говорите, зачем вы пришли, а то легионер Слэй начинает от таких разговоров нервничать. Грэм обернулся на третьего человека в комнате, пристально на него смотрящего, и увидел, что он держит в руке нож в обратном хвате, пряча лезвие за кистью. Но хватит одного движения, чтобы клинок оказался в теле Лиранга. ХММ, он может не нервничать. В настоящий момент судьба планеты для меня стоит впереди чувства мести. Я пришел с важной информацией для вас и ваших людей. Финист, интересующий вас груз прибывает завтра. Корабль уже входит в систему. Корабль флота Земли? Не знаю. Только есть все признаки полагать, что он везет оружие для негров. Благодарю за информацию. Ни за что. Сказав, что хотел сказать, Лиранг резко развернулся и вышел вон. Финист же погрузился в задумчивое состояние, нарушенное Слэем. «Ты ему веришь? А что?» — усмехнулся Рон. «Боишься, что он для меня ловушку готовит?» «Не без этого. Нет, не готовит. Если нужно, он бы позвал своих телохранителей и добил бы меня здесь, в постели. Оружие уже на самом деле в системе, и у нас осталось совсем немного времени на подготовку. Вот что, Слэй. Позови сюда мистера Максвелла и пошли за доктором. Одну минуту, примарх. Филипп Максвелл появился в комнате Рона через минуту. Что-то случилось. Случилось, мистер Максвелл, то, что должно было случиться. Мне нужно, чтобы вы немедленно отправили гонцов ко всем легионерам с известием, что оружие приземлится завтра. Сделаем. Кивнул Филипп, мелко задрожав. Это все. Еще через 10 минут в комнату вошел доктор, заштопавший финиста. Что-то случилось, больной? Задал он чисто медицинский вопрос. Вам плохо? Хорошего мало, сэр. Кивнул Рон. Доктор ощупал финиста и выдал заключение. У вас жар, но он скоро пройдет. Пейте прописанные мною порошки и укрепляющий чай, и через недельку все пройдет. Увы, док, через неделю станет слишком поздно. Вы должны поставить меня на ноги не позднее, чем через час. Зачем? Изумился доктор. Нужно, док. Это дело жизни и смерти. Это просто невозможно, молодой человек. Возможно. Вкалите мне стероидов, анаболиков или как там все это называется. Да, молодой человек, это поставило бы вас на ноги, но, к несчастью, подобные препараты у меня уже давно закончились, и я не знаю никого, у кого бы они еще остались на этой планете. Может, разве что у рыбаков. Неужели ничего нельзя сделать? А что, все так серьезно? Серьезнее не бывает, Борис из-за спины ответил Максвеллу. Так можно что-то сделать, чтобы он встал на ноги? Ну, раз все так серьезно, то есть одно средство. Давайте, док. Доктор закопошился в своем медицинском саквояже и вскоре достал на свет бумажный цилиндрик. Что это? Удивился Рон. Мне это жутко напоминает. Так и есть, это косяк. Вы уверены, док, что мне это поможет? Скептически поинтересовался финист. А то, усмехнулся доктор, вы думаете, почему негры ни хрена не чувствуют, когда режут друг друга? Иногда так дырявит себя, что удивляешься, как они еще дышат. Все дело в боре, и насколько хватит его действия. Поскольку вы не употребляли его никогда, зависимости нет, то часа на три, а то и на все четыре. Потом боль вернется и, так сказать, процедуру придется повторить. Финист с сомнением взял в руки косяк, повертев его так и сяк перед глазами, будто ему дали обычную сучковатую ветку и сказали, что это не что иное, как волшебная палочка. Что-то внутри протестовало против применения данного средства, но выбора не оставалось, он должен встать на ноги. И Рон сунул самокрутку себе в рот и, криво улыбаясь и коверкая слова, спросил, огонька ни у кого не найдется? Прокашлившись с непривычки и одевшись, Рон с трудом докурил косяк до конца. В нос ущипало, в горле першило, а в голове, казалось, стало абсолютно пусто. Тело вообще потеряло свою массу и стремилось взлететь, точно невесомая пушинка. Перед глазами заплясали разноцветные круги. «Док, что, у вас копыта отросли?» – засмеялся финист, показывая в район ног доктора. Торкнуло парня. «Пожалуй, передозировка получилась». Надо было половинку самокрутки дать, но кто ж знал, долго с ним такое продлится. Не в силах сдержать улыбку, поинтересовался Максвеллу. Часа два, потом станет получше, и у меня копыта отросли. Заскакал на месте Рон, осматривая то одну, то вторую свою ногу. Да вы вообще все тут парнокопытные, ведите его на улицу. На свежем воздухе он придет в себя гораздо быстрее. Финиста подхватили под руки Слей и сам Филипп Максвелл и потащили его, брыкающегося, вниз по лестнице. «А я еще летать умею», – заверил всех Рон, пытаясь вырваться. «Конечно, конечно», – закивал доктор. «Мы верим, но лучше пешком». Скачущего и пытающегося взлететь финиста вывели на свежий весенний воздух. «Моя башка», – сжал свою голову финист через 20 минут, когда галлюцинации его немного отпустили. «В таком состоянии от него никакого проку», – посочувствовал доктор. «Нет, нам нужно сделать одно дело, а оно еще не скоро, я успею прийти в норму. Пошли, Слей». Так, опираясь на верного легионера, Рон поплелся в сторону ремонтных мастерских. Он то и дело начинал смеяться и пытаться куда-то ускользнуть, но Слей удерживал своего примарха от необдуманных действий, навеянных наркотиком. Движение и прогулка пошли финисту на пользу. Когда они оказались во дворе перед гаражами, он почти пришел в норму, по крайней мере, понимал, зачем он тут. «Лазарь-лазер, ты где?» Легионер удивленно выглянул из гаража. «Что это с примархом?» – спросил он у Слея, пока Рон отошел за угол. Бор обладал еще и мочегонным свойством. «Лучше не спрашивай. Лазер, то есть Лазарь, машины готовы?» Морщись, как от головной боли, спросил финист, на самом деле пытаясь сосредоточиться и сфокусировать взгляд. «Так точно, тогда поехали». «Куда?» «На дело. Оружие неграм должно завтра прибыть», пояснил Слей. «Ясно. Прошу внутрь». Войдя в сумрак гаража, Рон ахнул от увиденного. Машина представляла собой набор конструктора. «Лази, Зарь, ты же говорил, что машина в полном порядке». «Так и есть, примарх. Просто негры недавно приходили, требовали весь свободный транспорт, а пока они дальний конец осматривали, я успел кое-что отсоединить, чтобы выглядело непригодным к эксплуатации. На самом деле здесь работы на полчаса, закрутить несколько болтов, и все». «Молодец, собирайте этот конструктор и поехали». «Так точно, примарх, а чего так пусто?» Огляделся финист, и снаружи тоже. «Я думал, в ремонтных мастерских всегда многолюдно». «Так посевной сезон начался», — ответил Лазарь. «Тракторы ломаются в поле, так что приходится ремонтировать их прямо там, чтобы не возить их туда-сюда и время не тратить. Меня тоже чуть не загребли, но удалось отмазаться». «Как?» Лазарь показал перебинтованную руку с пятнышком крови. «Сказал, что расшиб и порезал». «Лазарь!» Ужаснулся финист, не полностью осознавая сказанное. «Ты же снайпер, как ты мог так поступить со своей рукой?» «Я же сказал, что только сказал. На самом деле все в порядке, примарх. Это туфта, а это даже не кровь, а краска». «Ну да, молодец». Слей с Лазарем работали споро, и скоро то, что больше напоминало распотрошенный остов, больше походило на машину. Последним элементом конструкции стала самодельная конфигурация из пластистали, защищающая всю кормовую часть джипа и верх. «Отлично», — похвалил Рон, указав на бойницу, — «то, что нужно. А теперь поехали». Перед тем, как отправиться к месту, снова заехали в дом Максвеллов и забрали свою амуницию и оружие. Немного подумав, Рон прихватил Эйбранкса. «А он вам зачем?» — запротестовал Филипп Максвелл. «На стреме постоит, пока мы копать окопы будем. Он в сторонке за дорогой посмотрит, ничего с ним не произойдет, к утру уже вернется». «Точно, обещаю». Солнце к моменту выезда из поселения уже зашло, и стало значительно прохладнее, чему Рон только порадовался. Свежий ветер охлаждал его пылающую кожу. Он даже садился на спинку сиденья, чтобы подставиться под ветер, и не быть защищенным лобовым стеклом джипа без верха. Так он и ехал, пока не озяб окончательно. Место засады они выбрали еще загодя, так что Лазарь ехал уверенно, зная, где съехать с дороги и на каком удалении от нее остановиться. Вот и холм, за которым в паре километров находилась посадочная площадка, дорога чуть огибала его, создавая мертвую зону видимости ровной долины. Не доезжая до него 200 метров, Лазарь свернул вправо и, проехав метров 20, остановился. «Приехали. Отлично. Давайте работать. А ты, Бронкс, на холм. Вот фонарик. Как только увидишь кого с той или с другой стороны, мигай нам». «Понял». «Ага». Бронкс убежал, а легионеры выбрались из машины, взяв лопаты и, отойдя от дороги еще на 100 метров, принялись копать недавно распаханное поле. Требовалось скрыть наличие машины, неизвестно что делающие посреди поля. Негры все же не полные дебилы, и такой факт в преддверии получения оружия мог их насторожить. Также требовалось выкопать огневые позиции, желательно на некотором удалении от спрятанной машины, но соединенные траншеи. Примарх: «Что, Лазарь, может, не стоит с такими таранами? Мы со Слоем управимся вдвоем. Земля мягкая». Слой с готовностью кивнул. «Точно, постойте на стреме, вместо него, а то я ему как-то не очень доверяю». Финист лишь усмехнулся и взялся за лопату. Он работал наравне со всеми, но недолго, гораздо меньше, чем хотелось бы. Косяк бора, конечно, избавил его от боли, но от тяжелой работы рана на животе открылась, и лопату все же пришлось отложить. Потом и боль накатила, но Рон все же не спешил пользоваться наркотиком, решив приберечь его на крайний случай, рассчитав время его действия так, чтобы быть полностью готовым к боевой ситуации, а не считать розовых слоников, когда засвистят пули. Может, только благодаря тому, что Рон отстранился от работы, он заметил отчаянные сигналы Бранкса. «Шухер, парни!» Моргнув в ответ своим фонариком и заставив замолчать Бранкса, легионеры, побросав все свои дела, рванули к машине. Они едва успели добежать и включить фары, тем самым ослепляя и не давая кому бы то ни было разглядеть, что там дальше, в поле. Лазарь прыгнул под машину, якобы что-то чинить, а Рон со Слоем светили ему фонариками. Тут появилась машина, грузовик с пятью вооруженными пассажирами в кузове. Негры остановились и высыпали наружу. «Эй, чего вы тут застряли?» Рон двинулся навстречу, залепетав: «Понимаете, в чем дело, у нас машина сломалась, а вы какого хрена по ночам ездите?» «Так это, самое, трактор сломался и нужна запчасть, вот мы и поехали». А втроем для солидности, негры засмеялись, чувствуя свое превосходство над трусливыми аборигенами, обходя понуро вставших легионеров кругом. Рон робко пожал плечами, дескать, так оно и есть. «А это что за барахло здесь?» — указал самый дотошный на пластиковые панели. «Это для настила», — сориентировался Лазарь, — «чтобы запчасти на земле не морались». Негры потоптались еще немного, но больше ни к чему придраться не смогли, даже в зубы дать, и то ни за что. «Сколько вам потребуется на ремонт?» «Не знаем, техника старая, может, еще часа три, не видно ведь низги». «Ясно, но чтобы к утру вашего духу здесь не было, а то пеняйте на себя». «Ясно». Негр ударил Рона в грудь. Финист согнулся пополам. Удар пришелся чуть выше раны и потому был такой же болезненный, как если бы ударили по самой ране. «Ясно». Посмеиваясь, негры убрались обратно в свой грузовик и уехали по своим делам. За работу. Легионеры работали споро, с небольшими передышками, и к концу ночи засадная позиция была полностью готова. Машину полностью спрятали в яме, от которой шли два ответвления к двум огневым точкам: гранатометному гнезду Слоя и пулеметной позиции Рона. Лазарь со снайперской винтовкой примостился к Слою. Ему, отработав свою часть программы, требовалось занять место за баранкой и приготовиться к отступлению на тот случай, если за ними увяжется погоня, в чем он сомневался. Но таков был план. Финист удовлетворенно кивнул. Со стороны дороги ничего не указывало на то, что в поле засела засада. Всю землю аккуратно раскидали, след от машины замаскировали и даже траншеи прикрыли щитами и землей, чтобы создать имитацию пашни. Не подкопаешься. К великому их счастью за всю ночь, что они работали, по дороге, за которой с холма наблюдал раненый финист, отпустив Бранкса, больше не проехала ни одна машина, и все получилось вовремя. Когда небо начало светлеть и стали исчезать звезды, легионеры успели надеть свои доспехи и залечь в укрытие. Оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Больше они уже ничего не могли сделать для повышения своих шансов на успех. Первое, что спросил Лысый у своего помощника, проснувшись, было: «Что корабль, он уже на орбите?» «На орбите, босс». Лысый с трудом сконцентрировался. Голова буквально раскалывалась. Уснуть вчера ему помогла только хорошая доза виски. Лысый не хотел выглядеть перед своими шестерками нервозной студенткой, переспрашивая каждый час, как близко подошел линкор, потому что действительно очень нервничал. Шутка ли, ему привезли оружие с самой земли. И что самое смешное, на законных основаниях. «Где переговорщик?» на месте, босс, и машина уже готова». «Отлично». Посмотрев на часы, Лысый чертыхнулся. «Через несколько минут должен начаться сеанс связи с кораблем для уточнения последних деталей». Быстро одевшись, он поспешил в центр связи, где нашел безупречно выглядевшего Грэма Лиранга. По такому случаю все в центре выглядели просто идеально, побритые, наглаженные, прямо натуральные ромерцы ни дать ни взять. Лысый невольно усмехнулся и занял свое место, а точнее место помощника. В главное кресло сел переговорщик, именно ему предстояло общаться с командиром корабля. К удивлению Лысого, на экране появился никто иной, как сам сенатор Сэм Фредерик. «Добрый день», – поздоровался он. «И вам», – кивнул переговорщик. «Я, Грэм Лиранг, представитель президента, к несчастью он приболел и не может присутствовать лично. А это мой помощник, замялся Лиранг, указывая на Лысого, только сейчас осознав, что не знает его имени, только кличку, потому, чтобы не затягивать паузу, сказал первое, что пришло в голову. «Дербет Лысов». «Ага», усмехнулся сенатор, будучи в курсе, кто есть кто. «Что ж, можете передать своему господину президенту, что мы доставили запрашиваемый груз на 50 тысяч единиц». «Всего 50?» вырвалось у Лысого. Это не осталось незамеченным флотским полковником, командиром корабля. Он удивленно приподнял бровь. «И правда», поспешил сгладить неловкость Грэм. «Мы рассчитывали на 100. Увы, комитет решил, что для исправления ситуации хватит 50 тысяч. Что ж, спасибо и на этом. Командиру корабля необходимо получить уточненные координаты посадочных площадок». Лысый протянул листок бумаги Лирангу, а тот в свою очередь оператору, который тотчас ввел координаты в свой терминал и отправил сигналом на орбиту. «Отлично», кивнул полковник, взглянув в сторону, видимо, на свой терминал с полученной информацией. «Мы сядем на 10 первых площадках по 5 шаттлов. Мы выгрузим все в один заход. Встречайте груз, уже выезжаем». Связь прекратилась, и Лысый в ту же секунду вскочил вне себя от ярости. «Чертовы ублюдки, этот сенатор у меня получит по мозгам». Лысый помчался прочь из центра, и Грэм Лиранг поспешил за ним. «Поехали». Грэм едва не вывалился из машины от резкого старта. Пока они ехали, в небе появились точки колонны идущих на посадку шаттлов. На высоте в 10 тысяч метров они разделились на 10 групп и пошли каждый к своей посадочной площадке. Еще издали они видели садящиеся челноки, окутавшие бетонку пламенем. Люки открылись только когда кортеж машин прибыл на место. Из одного из шаттлов выглянул улыбающийся сенатор. К нему буквально бегущей походкой направился Лысый. Впрочем, не добегая до высокопоставленного чиновника земли пары десятков метров, он немного притормозил, потому что в люке появился полностью экипированный солдат. Лысый, естественно, принял его за охрану сенатора, подстраховавшегося тяжелой артиллерией на случай эксцессов. Но солдат оказался всего один. Кроме него, сенатора сопровождал только его затюканный помощник. «Приветствую вас, господа. Вот что мы вам привезли», — указал сенатор на бойца указкой. «Автомат А7 Секира калибра 9 мм. Скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Трехкратный оптический прицел, магазин на 50 патронов плюс 20-миллиметровый подствольный гранатомет на 5 гранат, выдвигающийся штык. Есть также снайперские винтовки А7С и пулеметы А7П, а также гранатометы ХУК. Вооружение привезено в пропорции, согласно комплектации стандартного войскового подразделения. Плюс к этому прилагаются гранаты F1 и комплекты брони. Ну и, естественно, патроны и гранаты ко всему вышеперечисленному вооружению в достаточном количестве». Сенатор закончил, но улыбка не сходила с его лица. Сейчас он вспоминал, как почти 10 лет назад вот так же демонстрировал оружие на этом же космодроме, но поставляя законным властям мятежной планеты автоматические винтовки и легкую бронетехнику. «Мы не просили броню», только и смог пробурчать Лысый, потерявший инициативу, а вместе с ней и весь свой запал порвать сенатора на куски. Лучше бы вместо них еще оружие. Но бурчал он уже чисто механически, все его внимание было приковано к переодетому солдатам-матросу. Оружие действительно впечатляло. Автомат выглядел куда серьезнее, чем автоматическая винтовка МФ-100. «Даже с такой силой я раздавлю этот вшивый легион и разгоню жалких фермеров по их деревням в считанные дни», — подумал Лысый, но для порядка спросил. «Почему вы не доставили 100 тысяч стволов, как мы договаривались, сенатор?» «Увы, корпорация сильна, но не всесильна. Мы смогли пробить именно такое количество, и то путем подкупов многочисленных чиновников и военных в Министерстве обороны. Так что будьте благодарны, что вообще не 5 тысяч, как предлагал и одобрил сенат». «Ясно, но я хотел бы получить еще». «Не проблема», – засмеялся сенатор. «Будем поставлять вам оружие и боеприпасы в обмен на продовольствие. Я обеспечу поставки. Но что насчет грузового транспорта? С этим заминка. Грузовики – это гражданский транспорт, и военные отказались его перевозить. К тому же грузовые трюмы линкора не бездонны. Машины привезем следующим рейсом. Ладно, с этим как-нибудь разберемся. Главное – это оружие. Я тоже так думаю, мистер Дербетлысов. Привезите еще оружие. Привезем, но все же не забывайте о нуждах фермеров и хотя бы время от времени заказывайте трактора, комбайны, горючее и все прочее». Лысый зло зыркнул, но ничего не сказал. Раздался шум открывающихся створов, началась выгрузка вооружения. К шаттлам тут же подъехали грузовики, все, что смогли собрать негры, и даже с десяток тракторов с огромными прицепными кузовами. И началась перегрузка ящиков из космического транспорта в наземный. Перегрузка продолжалась полдня. Все, естественно, просто не могло поместиться в три десятка грузовиков. И за бетонным забором посадочной площадки выросла огромная куча из ящиков с оружием и доспехами. В машины поместилась едва ли треть всего привезенного. Лысый торопился вооружить свою армию, чтобы как можно быстрее начать свой завоевательный поход, вернуть утраченное и захватить оставшуюся часть материка. Когда колонна из грузовиков сформировалась, Лысый, чувствуя себя победителем, махнул рукой и крикнул во всю глотку, не скрывая азарта: «Поехали!» Шаттлы же, освободившись от груза, приготовились к взлету. Ожидание длилось долго. Рон со своими бойцами сидел в окопе, то и дело поглядывая на дорогу в самодельный перископ, смастеренный из двух дамских зеркалец. Напряжение с каждой минутой росло, и финист даже несколько раз помолился, успокаиваясь и прося Бога, чтобы шаттлы сели именно на его космодром. Боль, особенно после удара, не отпускала, и финисту пришлось применить докторский препарат. На этот раз он действовал более разумно, помня, что случилось в прошлый раз, и раскурил лишь половинку самокрутки. Огневая точка тут же наполнилась сладковато-терпким дымом. Пришлось чуть раздвинуть щиты, чтобы выпустить дым, и им не надышались его подчиненные. Уловив запах бора, к командиру на всякий случай временно перебрался Слей, чтобы удержать его от неконтролируемых действий. Он даже от греха подальше забрал себе пулемет. Но на этот раз все обошлось благополучно. Доза была небольшой, и Рон сильно не буянил, хотя галлюцинации все же посетили его. Ему начало казаться, что корневища деревьев под ним шевелятся, а стенки сходятся, грозя расплющить его и похоронить в земле. Спасибо Слею. Если бы не его присутствие, Рон, скорее всего, выскочил бы из укрытия. Но вот вроде все пришло в норму, в голове чуть звенело, в глазах помутнело, но боль прошла. В скором времени обещали пройти и признаки наркотического опьянения, в том числе время от времени пробивающийся смех. С ним помогла справиться мысленно прочтенная молитва, долго не дававшая Рону превратиться в Цербера во время обучения и помогающая переносить все тяжести и издевательства инструкторов. Возможно, именно благодаря этому он сумел побороть в себе зверя и выступить против повелителя, возведенного в ранг полубога. «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого», — вслух закончил молитву финист. «Спасибо, Слей, твоя помощь мне помогла, можешь возвращаться на позицию». «Точно все в порядке, примарх, абсолютно». Час проходил за часом, солнце уже поднялось высоко над горизонтом, когда произошли сразу два события. По дороге проехал кортеж машин. Рон не видел Лысого, но чувствовал, что это, несомненно, он едет в головной машине. Финист едва удержал себя от желания встать из окопа прямо сейчас и расстрелять кортеж из пулемета. Но делать этого не стал. Вероятность попадания не слишком высока, и, что важнее, он сорвет более важную операцию. А докурия весь косяк, уже бы поливал все огнем от пуза, невольно подумал Рон с глупой улыбкой, представив, как бы это все выглядело со стороны. Вторым событием стал рев в небесах, похожий на гром. Но поскольку в свои права вступало лето, а облака на небе отсутствовали, за исключением небольших перистых клочков, то Рон понял, что это не гроза, а приземление шаттлов, проходящих звуковой барьер, снижая свою скорость до звукового порога. Так и есть. Рон извернулся в окопе вместе с перископом и успел заметить несколько севших за холмом точек челноков. Они, примарх, поинтересовался Слей. Они, подтвердил Рон. С тех пор напряжение стало расти в прогрессирующем темпе. Рон буквально не отрывался от картонной коробки перископа, вглядываясь в дорогу. Обнаружения он не опасался, солнце всходило за их спиной, так что никакого блика не может быть и в помине. Снова проходил час за часом, от напряжения и косяка даже мочевой пузырь подводил, просясь опустошаться каждые 5 минут, так что вскоре стрелковая ячейка окопа стала больше напоминать туалет с соответствующим запахом. В очередной раз застегивая штаны, Рон припал к перископу да так и застыл. На дороге, из-за холма, вслед за уже знакомым кортежем показались груженные доверху грузовики. Приготовились. Слей, бей через каждые 3 грузовика, в очередной раз напомнил финист, хотя все уже успели обговорить, и каждый знал свою задачу. Так точно, Лазарь, бей по водителям, никто не должен проскочить. Так точно, финиста буквально трясло от напряжения, что его несколько удивляло, ведь даже во время штурма лайнера, когда пришлось врываться в насквозь простреливаемый коридор, он не чувствовал такой предательской дрожи в коленках и руках, да и косяк его должен был расслабить. Грузовики выползали один за другим, и когда появился 20-й, Рон скомандовал: «Начали!» Финист передернул затвор пулемета и, не чувствуя боли, резко встал, спиной откидывая маскировочный щит, тяжелый из-за нагруженной на него земли. Из своей ячейки появились легионеры Слей и Лазарь, вооруженные соответственно гранатометом и снайперской винтовкой. Тут же раздался гранатометный выстрел, и головной грузовик спустя пару секунд разорвался шаром. Щелкнула снайперская винтовка, выбивая водителя в хвосте колонны, уже начавшего съезжать в кювет. Нажал на курок Рон, решитя из пулемета джипа сопровождения и страстно желая, чтобы хоть одна пуля, но досталась лысому. «Получите, уроды!» — закричал он от переизбытка чувств. Опять же из-за принятого наркотика, чего бы себе раньше никогда не позволил. Продолжали стрелять Слей и Лазарь, показывая чудеса скорострельности из гранатомета и снайперской винтовки вкупе с идеальной точностью. Впрочем, Рон и брал именно отличников военной подготовки. Но вскоре все 5 гранат закончились, и Слей схватился за автомат, присоединившись к пулеметному огню командира и снайперу. Но этих гранат хватило, чтобы на дороге воцарился настоящий огненный ад. Одна из гранат повредила что-то взрывоопасное, и, помимо разлетевшегося грузовика, самим взрывом от попадания гранаты буквально смело 2 соседних транспорта. Ручные гранаты, догадался финист, поливая из пулемета не сильно пострадавшие машины, метя в топливные отсеки. Пулеметная отдача буквально наполняла его энергией, не удержавшись от соблазна, он снова что-то закричал, захлебываясь в смехе. Из пробитых баков топливо начинало хлестать на дорогу и возгораться от малейшей искры, а огня, естественно, хватало в избытке. Так что вскоре вся дорога полыхала, и в небо стала подниматься стена черного дыма. Топливные баки взрывались, взметая в воздух содержимое кузовов. Рвались гранаты, трещали пули и снова взрывы. Так что через минуту после нападения легионеров на колонну от этой колонны остались только обожженные остовы автомашин. Лазарь, закончив стрельбу, уже ждал в машине, сидя за рулем скрытого в земле джипа с заведенным мотором. «Уходим», — приказал Рон Слею, отстрелявшему пару магазинов, увидев, что негры из охраны Лысого все же сумели взять себя в руки и начинают из чего-то тяжелого целиться по диверсантам. Легионеры спрятались вовремя. Рон, пробегая по окопу до машины, всем телом почувствовал разорвавшуюся неподалеку гранату от ручного гранатомета. Стенки и потолок из щитов с землей от близкого взрыва обвалились, чуть ли не погребая под собой финиста, но он, словно став всесильным роботом, вырвался из плена земли и смог добежать до машины. Слей помог командиру забраться внутрь и крикнул товарищу: «Гони!» Джип вырвался из-под земли, как пробка из воды, и помчался вдаль, подальше от дороги. Пули так и свистели кругом, впиваясь в толстые защитные конструкции из пластистоли. Рон, выглянув в бойницу, заметил, что за ними в погоню устремились несколько машин с охраной. Пришлось вставить новый цинк с патронами и, еще раз передернув затвор, вставить пулемет в окошко и открыть стрельбу по преследователям. Точность хромала, машина скакала по распаханному полю, как горный козел по кручам, но хватало пары попаданий в лобовые стекла, чтобы замутить их в молоко, и погоня отставала, просто ослепнув. Но одна машина оказалась весьма настойчивой. Ее пассажиры, выбив лобовое стекло, продолжили погоню. Но тут уже свое слово сказал Слей, высокой навесной траекторией выпустив по преследователям весь барабан подствольных гранат. Точность в таких условиях оставляла желать лучшего, но одна из них разорвалась в метре от машины. Осколки гранаты буквально иссекли переднее колесо, и машина зарылась носом в землю. Выскочившие негры открыли прямо-таки ураганный огонь по беглецам. Рон, снова что-то крича, стрелял из пулемета в ответ. Слою пришлось стащить обкурившегося командира за шкирку и утащить за собой на дно машины, чтобы их не изрешетили. И вовремя. Защита из пластистоли от такого огня не спасала, буквально превратившись в решето, и Рон даже почувствовал пару чувствительных толчков в доспех. Но, к счастью, негры в ярости своей стреляли в людей, а не по колесам. Так что джип, продолжая скакать по пашне, вскоре вышел из зоны обстрела, оставив преследователей беситься от злости. Генрих буквально выкручивал себе пальцы, вместе с коллегами по работе наблюдая в зарешеченное окошко дежурного персонала, как из приземлившихся шаттлов выгружают тонны, буквально тонны оружия. Но отвратительнее всего выглядело, как не какой-нибудь торговец смертью, а достопочтенный сенатор земли расхваливает оружие перед этими проклятыми неграми. Но не только это изводило его, а то, что он не смог выполнить свое предназначение и передать информацию тем двоим крепким парням. Он уже догадался, что это не просто батраки, а люди из АРМ, возможно, даже сами легионеры. А раз информация до них не дошла, они не смогут ничего сделать. Значит, все должен сделать я. Судорожно вздохнув, подумал Генрих и сам испугался собственной мысли. Что он может сделать? Генриху не оставалось ничего, кроме как наблюдать за разгрузопогрузочными работами. Он не ощущал времени, но вот работы завершились. Сенатор, распрощавшись с главным негром, вернулся в шаттл, и челноки, закрыв створы, приготовились к взлету. Грузовики исчезли с посадочной площадки, и вскоре ее залило огнем из стартовых дюз. С ревом, сотрясавшим весь домик и диспетчерский пункт, шаттлы один за другим оторвались от земли и стали набирать высоту. Через 10 минут, когда нестерпимый жар спал, дверь открылась, и в домике появились радостно улыбающиеся негры. Все на выход. Негры гнали ничего не понимающих служащих посадочной площадки куда-то за ограду. У Генриха даже появилась паническая мысль, что их сейчас всех расстреляют как лишних свидетелей. Но все обошлось. Оказывается, во время взлета кое-как сложенные ящики с оружием рассыпались от вибраций взлетавших шаттлов, и их требовалось собрать обратно. В нескольких местах оружие даже выпало из раскрывшихся ящиков на землю. Собрать все живо, потребовал главарь негров, чтобы через час все стало, как раньше. Служащие принялись за работу, и вскоре гора из ящиков, больше похожая на свалку, вновь начала приобретать стройный ряд у забора. Генрих собирал очередной раскрывшийся и вываливший свое содержимое на землю ящик, когда, наконец, осознал, что перед ним детонаторы. Прочитал он надпись на ящике, и действительно, в непонятных штукенциях Генрих, по фильмам, узнал взрыватели для ручных гранат. На другом конце кучи его слегка оклемавшийся товарищ Клим собирал такой же рассыпавшийся ящик с гранатами. До боли скашивая глаза, стараясь своими действиями не привлекать к себе внимания, Генрих огляделся, чтобы узнать, не является ли он в настоящий момент объектом наблюдения. Нет, негр, отвечавший за его сектор, взглянул куда-то в сторону, и Генрих молниеносным движением сунул детонатор в карман. В ту же секунду он почувствовал, что сердце буквально вырывается из его груди с частотой чуть ли не 200 ударов в минуту. В голове появился шум, стало трудно дышать.